Эпилог. 3 года спустя. Жасмин. Прогуливаясь по огромному особняку, напоминающему роскошный дворец, я всегда удивлялась, зачем столько пространства, постоянно требующего затрат и ухода. Когда сыновья подросли, эти вопросы отпали сами собой. 2 трехлетних урагана носились по коридорам и залам и, круша все на своем пути, завоевывали все новые пространства. Здесь они были главными хозяевами и захватчиками не только территории, но и сердец. Сердце грозного деда Карима Мансури не устояло одним из первых. А добрая и ласковая бабушка обожала внуков до дрожи. Обе бабушки. Маленький Эмир и Амин в свои 3 с небольшим года воплотили в себе все самое дерзкое, взяв от нас Зейном бесстрашие, смелость, упорство и волю к жизни. Стоило им проснуться и открыть глаза, и ни одна сила во Вселенной не могла удержать 2 этих сорванцов. Наши мальчишки родились ровно через 8 месяцев после свадьбы, и только мы с Зейном знали, когда они были зачаты. В период борьбы против всего мира, во время взрыва первой страсти и противостояния, на пике нашей принадлежности. В этом огромном доме я не была просто невесткой. Я стала дочерью, той, кого любили, уважали, баловали, словно восполняя годы лишений, унижений и обид. Свекра я простила быстро, пусть, пытаясь проверить нашу любовь, он устроил нам целый шквал переживаний, безвыходности и отчаяния. Но о своем решении Карим Мансури не жалел и прощения не просил. Много позже отец Зейна сознался, что отменил помолвку задолго до возвращения сына домой. И отчасти это случилось после разговора с Тахиром, правившего грозному родителю мозги. Главной же причина выяснилась, когда через неделю после нашей свадьбы на семейном ужине было объявлено о помолвке старшего сына с бывшей невестой Зейна. Приехав на торжество, старший брат моего бродяги сам пришел к отцу и заявил, что давно любит девушку, но всегда думал, что она обещана другому. Кто же знал? Под сводами особняка разнесся задорный визг и заливистый смех сыновей. А я улыбнулась и, приложив ладонь к округлившемуся животу, продолжила спускаться по лестнице. До рождения нашего 3-го малыша оставалось чуть больше месяца, и, судя по его активности, мы ждали еще одного сорванца. Пол специально не узнавали, радуясь новому подарку судьбы. Зейн обожал сыновей, а меня носил на руках, заставляя влюбляться в себя все сильнее. Да, я уже давно не была той легкой и изящной танцовщицей. После беременности и родов мое тело округлилось, стало более женственным. Но муж все еще называл меня райской пташкой и всегда смотрел с восхищением, а долгими ночами доказывал свою любовь без слов. «Папа, я все решил!» Из гостиной раздался непримиримый рокот мужа, а я закатила глаза и, покачав головой, вошла в просторную залу. «Не торопись, просто подумай!» Не уступая, произнес свекор и, заметив меня, встал навстречу. «Ай, спасибо!» Принимая его помощь, я устроилась на диване и, посмотрев на возмущенно сопящего мужа, уточнила. «Что за спор? Опять бизнес-идею обсуждаете?» «Ай, не волнуйся, родная!» — отмахнулся Зейн. Подойдя, сел рядом и, приобняв, чмокнул меня в висок и успокоил. «Обычное дело!» «Да-да, так они называли любую перепалку, которые случались примерно всегда!» Не сразу, но я поняла, почему грозный Карим Мансури настоял, что мы должны жить с ними, и зачем постоянно провоцировал своего любимчика, вынуждая принимать серьезные решения и доводить все начатое до конца. Зная норов сына, мудрый отец использовал его упертость на благо семьи и нашего будущего. Вскоре после свадьбы я не только простила отца Зейна, но и зауважала его. Продумывая свои действия на 100 шагов вперед, он принимал жесткие решения, но никогда не действовал во вред семье. Чаще всего их перепалки происходили в гостиной, ведь просторный кабинет не вмещал взрывной мощи двух сильных мужчин. А еще наши сыновья видели все это и как губки впитывали то, что я называла характером и титановым стержнем. Даже сейчас мальчишки ворвались в гостиную и, не обращая внимания на гнетущую атмосферу, налетели на любимого деда и, взобравшись ему на колени, расселись как «наши птенцы». Тихо рассмеявшись, прошептал Зейн и, положив руку мне на живот, проурчал. «А там кто? Может, райская пташка? Такая же красивая и смелая, как ее мама. Ох, если так, то она уже умеет танцевать!» Почувствовав серию сильных толчков, отозвалась я и, поймав на себе счастливый взгляд свекра, смутилась. «Идите, погуляйте, а я посмотрю за мальчишками». Ущипнув внучат за мягкие места, усмехнулся он и, скривившись от дружного визга, добавил. «Жасмин, надо чаще гулять, а дела подождут». Встав с дивана, Зейн протянул мне руку и, осторожно придерживая, помог подняться. Выйдя на террасу, примыкающую к гостиной, мы спустились по широкой лестнице в сад и, свернув на одну из тропинок, направились к фонтану. Несмотря на постоянную занятость, Зейн всегда старался уделять внимание мне и сыновьям, а я жадно ловила каждый момент, понимая, что вскоре все может измениться. Мой муж все-таки стал ястребом, но обучение он завершал не в лагере. Вскоре после свадьбы нас навестил Асад и, вызвав Зейна на серьезный разговор, сделал ему предложение, от которого они отказываются. Теперь Зейн ибн Карим Мансури тоже считался предводителем, но не лагеря, а школы для юных птенцов легендарного клана наемников. Сироты, мальчишки из бедных семей, отпрыски торговцев, наследники влиятельных семей. Деления не существовало. Чтобы попасть в школу, требовалось пройти жесткий отбор, и поблажек никто не получал. Статус птенцы оставляли за порогом школы, а в ее стенах учились ценить верность и настоящую дружбу. Там же теперь работала моя мама и ее муж, а родные братья помогали, надеясь однажды стать частью клана. Зейн проучил моего отчима, и теперь тот смиренно отбывал свое особое наказание, принося благо общему делу. «О чем грустит моя райская пташка?» Выдергивая меня из размышлений, ласково произнес Зейн. Остановившись у фонтана, приобнял меня и, посмотрев в глаза, спросил. «Расстроилась из-за нашей перепалки с отцом? Не обращай внимания, все хорошо». «Я знаю», — улыбнувшись, отозвалась я и, положив голову на грудь мужа, тихо поделилась. «Вспоминаю нашу встречу, побег, жизнь в лагере и... забудь». Не дослушав, отрезал муж и, прерывисто вздохнув, прошептал. «Все испытания позади. Мы вместе, и никто нас не разлучит. А прошлое, наше прошлое, тернистый путь к настоящему счастью!» Возразила я и, отстранившись, посмотрела на Зейна и улыбнулась. «Я ни о чем не жалею, и если могла бы вернуться назад, то снова прошла бы весь путь. Если бы мы не испытали то, с чем тогда столкнулись, возможно, все сложилось бы иначе. Ты все еще мой бродяга, и я люблю тебя. А я тебя, моя непокорная пташка».